со знаком зла, исполнив у времени обычай, накроет землю ночь добра. Отдых нам, уставшим людям, как избавление от многих бед. Сон забирает всех с собою, свой удивительный побед.